это остров, с которого их не достать. Но о самом важном и не думал даже, если не найти ответ, его и не потерять. Когда-нибудь душа очнется, захочется ей полетать. Почувствуешь, как небо качнется, и надо будет просто сказать. Знаешь, это не земля, ведь это не земля. Прощаясь, кружит головы нам, тают около нуля. Три слова для тебя, три слова для меня. С ними не опоздай. Плавно, где назначит встречу, попробуй угадать. Но твой перекресток ждет, еще не поздно, нет, еще не поздно слово три сказать. Когда-нибудь душа очнется, захочется ей полетать. Почувствуешь, как небо качнется, и надо будет просто сказать. Знаешь, это не земля, ведь это не земля. Вращаясь, кружит головы нам, тают около нуля. Три слова для тебя, три слова для меня. С ними не опоздай. Вращаясь,